Глава 9. Полежав немного, уткнувшись лицом в подушку, я подняла голову и со всей злости засадила кулаком по матрасу. «Вот же гад чешуйчатый!» — воскликнула в полном раздражении. «То, понимаешь ли, снится мне во снах непотребных, то наяву нос воротит. Ишь, зазнайка какой!» Перевернулась на спину и уставилась в потолок. Замысловатые узоры делали эту часть комнаты настоящим произведением искусства. Эти картины, искусно выписанные яркими красками, как будто специально были созданы для того, чтобы успокаивать ум и настраивать человека на сонный лад. Переплетение листьев и завитков, изображение маленьких изящных фей, чьи крылышки, казалось, трепетали от неровного света. Все это окутывало мягким покрывалом и баюкало, навевая сны. Создавало атмосферу нежности, заботы и уюта. Покоя. Мои глаза закрылись, и я не заметила, как задремала. Мне снилось, будто я, как та самая фея с прозрачными крылышками, парю в небе над знакомым лесом, прыгаю по облакам, спускаясь все ниже и ниже. Вот уже видны переплетения ветвей. Я слышу переливчатое пение птиц, и легкий ветер обдувает мое лицо. Я спускаюсь еще ниже и осторожно ступаю на мягкий, усланный цветами ковер. Нежная трава щекочет голые ступни, и мне становится смешно от прохлады утренней росы. Каждый шаг погружал ноги в густой, упругий ковер из изумрудных стебельков и мягких листьев. Трава ласково обволакивала ступни, будто приветствуя, приглашая пройтись по своему зеленому покрову. Благодать! Вдруг за деревьев показался высокий статный мужчина. Он с любопытством смотрел на меня, а потом протянул руку, жестом приглашая подойти ближе. И я пошла. Мне хотелось повнимательнее рассмотреть, кто это, но черты лица плыли и не запоминались. Небо над нами помрачнело. Мужчина нахмурился, посмотрев вверх, и исчез. Я запрокинула голову и с ужасом увидела парящего надо мной черного дракона. Он уже приготовился спикировать на меня, но я побежала в лес. Заполошенно бьющимся сердцем я проснулась и села на кровати, опираясь на руки. Пытаясь перевести дыхание, растерянно оглянулась. Потом встала на четвереньки и, подергивая платье, доползла до края кровати. «Чёртовы сны!» — бухтела себе под нос, пытаясь выпутаться из длинного подола и спустить ноги на пол. «Чёртово платье!» — кривилась, нащупывая рядом с кроватью сброшенные туфли. «Чёртов замок!» Воскликнула, заходя в ванную комнату и вспомнив, что снова забыла, как здесь греется вода. «Чёртовы драконы!» — бормотала, плеская на лицо холодную воду, чтобы смыть сонный морок. «Чёртовы!» «Стоп!» — вынырнула из мягкого полотенца, которым промакивала лицо и шею. «Я что же, увидела самое начало того сна, из-за которого оказалась здесь?» Скомкав, кинула полотенце в корзину для белья и вернулась в спальню. Встала посреди комнаты, уперев руки в бока, и в задумчивости постучала туфликой по паркету. «Если это начало того самого сна, то значит, меня все же кто-то позвал», — размышляла я вслух. «А если меня кто-то позвал, то почему этот кто-то все еще не проявился?» Дверь в спальню тихо открылась, скрипнув, и я подпрыгнула от неожиданности. В щелку просунулась голова Эдмонда, и, увидев меня, горгулья радостно воскликнул. «Наконец-то я тебя нашел! У меня столько новостей!» Эдмонд ужом винтился в комнату. Тихо закрыл дверь и, сложив тонкие ладони лодочкой, выжидательно уставился на меня. Я молчала. Нахмурила брови, буравила его взглядом, но не произносила ни слова. Во-первых, что за манера врываться без стука? А если бы я была не готова принимать гостей? Во-вторых, он нагло прервал ход моих мыслей. Я с горечью поняла, что мысль, пришедшая мне в голову, благополучно ускользнула. «Ну же!» — не выдержал Эдмонд и взмолился, всплеснув руками. «Спроси меня!» Я закатила глаза, недовольно цыкнула. «Ты пожалеешь, если не расспросишь меня?» Подзуживал горгул, переминаясь в нетерпении с ноги на ногу. «Ой, ну ладно!» — поджав губы, поддалась на его уговоры. «Какие новости ты хотел мне рассказать?» «Эмилия, как хорошо, что ты спросила! Я уже думал, что тебе неинтересно!» Радостно воскликнул Эдмонд и, подскочив ко мне в два прыжка, подхватил под локоток. «Ты не представляешь, что произошло после того, как ты так поспешно убежала!» Не успела я и слова сказать, как горгул чуть ли не волоком оттащил меня к маленькому столику рядом с окном и усадил в кресло. Сам же взгромоздился на стол и принялся рассказывать, болтая ногами. «Знаешь, сначала я хочу тебе сказать, что напрасно отказываешься от свадьбы. Ты только посмотри, какой замок. Хозяин, конечно, так себе понимаю. Не в твоем вкусе, наверное, да? Но здесь места столько, что вы месяцами можете не видеться. Можно ходить и ау кричать. Я чуть не рехнулся, пока тебя нашел. Так что ты подумай, подумай». «Мой тебе совет. В нашем мире слабым существам, таким, как мы с тобой, главное — удачно устроиться». Только я открыла рот, чтобы возмутиться таким беспардонным вмешательством в мою жизнь, как Эдмонд переключился на другую тему. И тут уж рот у меня захлопнулся сам собой, от неожиданности. «Завтра в замке планируется грандиозное событие. Ух, как я люблю такое! Родители хозяина нашего приезжают. Кто бы мог подумать, да? Иногда смотришь на некоторых существ, и невозможно представить их маленькими детьми, как будто они сразу такими на свет появились. Большими, заносчивыми, непробиваемыми занудами. А ведь и у них есть родители, ты представляешь?» Эдмонд опять сложил ладошки лодочкой и мечтательно закрыл глаза. «А у тебя есть родители?» Ляпнула, не подумав, и тут же испугалась. Вдруг для Эдмонда это какая-нибудь моральная травма, и я беспардонным вопросом задела нежные струны его души. Эдмонд открыл глаза и удивленно уставился на меня. «Конечно, есть! У любого существа есть родители. Мы же как-то появляемся на свет. Не почкованием же размножаемся!» Я тихонечко выдохнула с облегчением, но Эдмонд еще не закончил. «Просто я не знаю, кто они!» Слегка пожал плечами Горгул. «Как это не знаешь?» — удивилась я. «Ну, я их никогда не видел. Из яйца я вылупился уже довольно сознательной личностью», — беззаботно мотнув головой, ответил Эдмонд и тут же настороженно покосился на меня. «А какие еще новости в замке?» — поспешила перевести разговор, пока мы не перешли очень тонкую грань между простой беседой и утешением. Эдмонд снова воодушевился. «А еще Кастера принес письмо для хозяина, отправленное магической почтой. Слушай, это так интересно! Первый раз такое вижу, а живу, между прочим, очень давно. Вообще-то магическая почта совсем даже не дешевое удовольствие. Я бы даже сказал, дорогое. У нас на задворках многомирья только богачи могли пересылать свои послания почтой». Горгул на секунду замолк, чтобы перевести дыхание, и, поёрзав на столе, продолжил. «Так вот, говорю же, драконы очень богаты, очень. Так что ты подумай хорошенечко, прежде чем нос воротить». «Эдмонд!» — предостерегающе проговорил я, набычившись. «Ой, не морщись так, ты еще замуж не вышла!» Не обращая внимания на мои пантомимы, проговорил Эдмонд и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Так вот, магическая почта. Точнее, письмо. Оно пришло от Виверна!» Горгул снова покосился на меня, ожидая какой-нибудь реакции. Но я, услышав имя черного дракона, съежилась в кресле, подобрав под себя ноги. «И что было в письме?» — настороженно спросила я внезапно осипшим голосом. Эдмонд поскучнел и развел руками. «Я не знаю, наш дракон очень быстро ушел, а Кастера повел меня показывать мою комнату и всю дорогу рассказывал, как мне надлежит себя вести. Но я быстренько спровадил его и отправился на твои поиски, потому что...» Горгул заговорчески огляделся по сторонам и, наклонившись ко мне, тихо произнес: «Магическая почта дорога еще потому, что может не только передавать голос, но и послание на бумаге». Черные глаза Горгула блестели опасным блеском. Я нервно сглотнула и еще больше вжалась в спинку кресла. «А значит, мы можем его прочитать!» Вкрадчиво проговорил он. «Как?» — прошептала, не в силах отвести глаза. «Он с письмом ушел в свой кабинет. Это Кастера подтвердил. Значит, мы незаметно проникнем туда и все разузнаем». «Зачем?» — не поняла я. «Как зачем? Информация самая ценная, что может быть в мире. Пойдем!» Не давая опомниться, он схватил меня за руку и потащил на выход. «Да как мы найдем его кабинет?» Попыталась отбрехаться, но не тут-то было. «Я все разведал, идем. Пока Кастера показывал мне комнату, его вызвал хозяин, чтобы обсудить приезд родителей. У нас не так много времени. Поторопись, Эмилия!» Тянул меня за собой Эдмонд.